Директор вправе ничего не уметь. А вы настолько ничего не знаете, что для вас посадить груз на клей — проблема. В это время в мастерскую пришли Аглая Петровна и Степанов, выводцев Кутейников, чрезвычайно огорченный и нравственно потрясенный всем происходящим, велел новым клиентам прийти завтра, но Штуб обернулся и, узнав в сумерках Устименко, прекратил свое партнерское занятие, натянул китель и познакомил Зосю с Аглаей Петровной и Родионом Мефодьевичем. «А мне на минутку показалось, что я с ума сошла», — сказала Аглая Петровна. «Правда? Вы и тут с утюгом?» Ее чуть раскосые глаза горячо и ласково смотрели на Штуба, а он застегивал пуговицы и посмеивался сконфуженно. «Немножко портняжил когда-то, вот и не утерпел. Вы что, с заказом?» «Да ведь все надобно, — сказал Родион Мефодьевич, — все с самого начала. Не то что выйти не в чем, даже и дома надеть нечего. Пальто вчера приобрели в комиссионном, на улице ведь не показаться, а ей в Москву не терпится». Светлые глаза адмирала светились счастливо и нежно. Он словно помолодел лет не меньше, чем на 10, открыл чемодан и стал выбрасывать на прилавок отрезы, из которых предполагалось построить Аглае Петровне весь ее гардероб на ближайшее время. Зося вступила в беседу, щупая мануфактуру и удивляясь ее добротности. Выводцев Кутейников с осторожностью продемонстрировал трофейный журнал мод образца 45-го года. Но Париж! Однако Штуб что-то вдруг нахмурился и попросил Родиона Мефодьевича на минуту в сторонку. Пока женщины со свойственной их полу горячей заинтересованностью решали, каким именно фасоном строить костюмчик и правильно или неправильно видит будущее пальто пройдоха и портач Кутейников, пока тот вдохновенно настаивал на формулировке «я мыслю, мадам, исключительно в данной модели», Штуб и Степанов отошли в дальний угол приема заказов, сели на желтый деревянный полированный диванчик, и Август Янч, без всяких околичностей, сказал, что убедительно просит адмирала ни в коем случае не отпускать Аглаю Петровну из Унчанска. Степанов молча и вопросительно взглянул на Штуба. Этот человек был теперь для него лучшим из людей, которых он когда-либо знал. Взглянул в очки, за которыми не видно было глаз. «Вы поняли меня?» — сухо осведомился Штуб. «Нет. Постарайтесь понять. Ваша жена сактирована». Несмотря на ее резкие протесты, мы выпустили ее только по болезни. Не в нашей власти ее реабилитировать сейчас, как бы мы к этому ни стремились. Но она не может... «Пусть подождет!» — взорвался вдруг Штуб. «Пусть отдохнет, наберется сил, вернет себе утерянное здоровье. Мы достаточно с ней обсуждали эти проблемы и, конечно, ни до чего не договорились. Теперь я обращаюсь к вашему здравому смыслу. Кустарным способом Аглая Петровна ничего не добьется, кроме разве беды не себе одной. Будем надеяться, что придет время и все встанет на место, но время это еще не пришло». «Дело в том», — опять завел Степанов, но Штуб вновь резко оборвал его, резко, нетерпеливо, даже гневно. «Я запрещаю ей ехать в Москву», — недопускающим продолжения собеседования голосом сказал Штуб. «Я категорически запрещаю ей обращаться в какие-либо вышестоящие органы. Надеюсь, вы найдете возможным втолковать все это вашей жене». И кивнув издали Аглае Петровне, он натянул шинель, крикнул Зосю и с непроницаемым выражением бледного лица, закусив зубами незакуренную папиросу, первым вышел на улицу, на ветреную, весеннюю, веселую и прорезанную, где с гомоном играли в окружении ребята и где капали теплые капли первого апрельского дождя. «Что с тобой, Штубик?» — спросила Зося. «Чего ты злишься?» «Я?» — изумился он. То гладил, объяснял портняшки слова, сейчас вдруг... «И вообще, что с тобой делается в последнее время? Ты совсем сам не свой?» «Свой!» — со слабой усмешкой ответил он. «Свой, Зосенька! Кто свой, тот свой, не сомневайся. Но характер портится, это я и сам замечаю».